подземелье заметило появление на первом этаже защитника только когда начал резко проседать запас маны подземелья на этаже. Это заставило обратить на него внимание и задуматься. Получалось, что ему не нужно поддерживать существование защитника на этажах, и ему вполне хватает преобразованной их стенами маны. Прислушавшись к себе, подземелье поняло, что количество поступающей в резерв ядра МП резко увеличилось. С одной стороны, это было хорошо, а с другой, из-за поглощения маны защитником копиться запас для продолжения строительства будет значительно дольше. Впрочем, особой роли это не имело, ведь спешить ему было некуда. Зато в отсутствующую голову пришла одна идея, которую после заполнения резерва у защитника нужно будет обязательно проверить. Ведь получалось, что защитник может питаться как разлитой вокруг маной, поглощая ее напрямую, так и получая подпитку из резерва ядра. А если это так, то стоит проверить, сохранится ли эта подпитка, когда защитник покинет пределы подземелья. И да, согласно тому, что он вспомнил, попытавшись узнать, может ли защитник выйти наружу, это оказалось возможным. Только нужно отдать ему четкий приказ, иначе он, как только выберется наружу, тут же вернется обратно, чтобы охранять ядро. Ведь его задача состоит именно в защите ядра, а выполнение приказов – это расширенный функционал комбинации высокорангового существа и разумности подземелья. А ведь его защитник был пусть и не тем самым Т-1000, а просто высокоранговой металлической слизью, но обладал практически всеми возможностями этого терминатора. То есть он не имел какого-либо центра, поразив который ты мог его одномоментно уничтожить. Его тело состояло из полиморфного сплава, позволяющего не только менять внешний вид существа, но и его текстуру и даже цвет, что делало из защитника идеального разведчика и незаметного убийцу и засадника. А еще он вроде как обладал способностью Т-1000 копировать облик существ, с которыми он физически контактировал. Правда, тут все было не так фантастично, как подземелье помнило по своей прошлой жизни, и контакт с подошвами ботинок прошедшего по нему человека не позволял сразу же идеально скопировать его всего. Но вот если обволочь разумного подходящего размера, то ничего не мешало скопировать его внешний вид. А если вскрыть тело и изучить его внутренности, то можно было скопировать его даже изнутри, что позволяло делать практически идеальную маскировку. Конечно, тело защитника все равно оставалось слизью, и потому при более пристальном изучении его можно было раскрыть, но для этого нужно было уметь смотреть на уровни клеток. В общем, его защитник представляет из себя идеального разведчика и добытчика новинок, но была одна проблема: он был пусть и высокоранговый, но слизью, то есть его разум был довольно специфическим, да и с общением были значительные проблемы, так что когда он все снаружи посмотрит, то рассказать про увиденное не сможет. Так что реально его сейчас можно использовать только как добытчика чего-то интересного, чего-то несуществующего в подземелье. Дело в том, что подземелье выявило одну закономерность. Неважно, что оно помнило из прошлой жизни, но создавать могло только то, что изучило при поглощении уже тут. И на данный момент оно могло создавать только камень и низкоуровневую слизь. Слизь оно получило как сопутствующий товар к защитнику, а ее низкий уровень возможностей был связан с наличием всего одного этажа. Камень же оно получило, поглотив камень скалы при строительстве лестницы первого этажа. Скорее всего, это было связано с тем, что его развитие не было связано с системой, а значит и шаблонов монстров и предметов не получил. Ну а раз так, то стоит отправить защитника наружу с приказом принести то, чего у него пока нет, может тот найдет что интересное. Но на данный момент это все было не актуально, так как вначале нужно было набрать достаточно маны, чтобы не только заполнить резерв защитника, но и набрать достаточно для дальнейшего строительства. Резерв же ядра подземелье решило сохранить для подпитки защитника, ведь оно собиралось отправить его наружу, это первое. А второе — это то, что в случае длительного противостояния с противником защитник будет расходовать ману с большой скоростью, а значит нужно иметь на этот случай запас, который, как известно, карман не тянет. Приняв решение, подземелье немного понаблюдало за перемещавшимся по комнате защитником, пока тот не нашел понравившееся ему место и не замер капли металла на месте. После этого оно тоже перешло в режим ожидания, пока не накопится достаточно маны для продолжения строительства или не заполнится резерв ядра. Прошло 2 недели, пока резерв не оказался почти заполненным, а количество МП на первом этаже не поднялось до достаточного уровня. А раз так, то можно было приступать к расширению этажа и добавить еще одну комнату. Первую же комнату подземелье решило пока не доделывать, ведь все равно потом, когда оно перенесет свое ядро дальше, придется переделывать. А если так, то зачем делать лишнюю работу, тем более что на нее будет тратиться мана. Вторую комнату подземелье решило закладывать как продолжение левого коридора. Вот только если по плану у коридора, уходящего вправо, пол будет поднят на полметра, по отношению к окончанию правой ветки у образного прохода, то пол левого коридора оно собиралось поднять на все 2 метра и оформить в виде пересохшего водопада. То есть нужно будет в конце левой ветки прохода после развилки сделать небольшую выемку, как будто выбитую падающей водой. Но это потом, а вначале нужно было создать сам коридор и комнату за ним. По уже привычной технологии подземелье сформировало каркас из монокорней, создав вначале короткую, всего 2,5 метра длиной, и широкую, 5 метров диаметра, трубу будущего коридора. Труба отходила влево под углом примерно на 135 градусов, ну или на 45, смотря с какой стороны смотреть, так как коридор должен был быть продолжением левого бокового прохода развилки. Но на этом оно не остановилось и сразу же сформировало шарообразный каркас комнаты диаметром в 6 метров. Что интересно, создать каркас комнаты оказалось проще, чем коридора, как будто коридор он делал вручную почти впервые, а шар комнаты надул уже привычным движением. Прежде чем наполнять каркас маной, подземелье еще раз осмотрело получившийся результат и прикинуло, что и как должно было получиться. Удостоверившись, что все сделано как запланировано, оно направило скопившуюся на этаже ману в каркас из монокорней. А когда образ будущей комнаты номер 2 и ведущего к ней туннеля приобрел материальность, подземелье по наитию откачало ману из части стены первой комнаты, которая перекрывала путь в коридор во вторую, а затем и ненужные теперь в этом месте монокорни. После этого оно запустило процесс поглощения камня внутри коридора и будущей второй комнаты. Поглотив весь неправильный камень, подземелье принялось наращивать правильный, постепенно подняв пол в тоннеле до задуманной высоты и оставив проход почти под самым потолком. Причем высота прохода была такова, что человеку нормального для него прошлого роста пришлось бы пригнуться. При этом сам ход был почти 2 метров шириной, так что особых проблем перемещения по нему вызвать не должно было. Проблема была только с тем, чтобы забраться в него из первой комнаты, так как прыгать на 2 метра вверх в броне люди точно не могли, да и подтянуться с таким весом да без посторонней помощи очень редко кому было по плечу.